и, не обращая внимания на окружающих, один из них грубовато окликнул Петра. «Эй, мужик!» Петр оглянулся и с подчеркнутой вежливостью осведомился. «Это вы ко мне обращаетесь?» к тебе», — ответил парень в красной рубахе и приказал. «Ну, топай сюда!» Наглый его тон Петру не понравился, и он собрался было ответить в том же духе, но передумал и негромко сказал Нине. «Я сейчас. Подождите. Я с вами». «Нет», — жестко отрубил Петр и уже мягче добавил. «Я вас прошу». Он подошел к парням и все тот же в красной рубахе угрожающе процедил. «Вот чего, чтоб духу твоего сейчас в парке не было, а то за здоровье не ручаюсь. Понял?» «Нет», — покачал головой Петр, — «не понял». Он даже вздохнул от огорчения. «В чем дело-то? Парк для всех, кажется. Только не для тебя. Если еще раз придешь, рыбу кормить отправим». «Чем это я вам так не понравился?» «Мордой и языком. Так что вали отсюда со своей девкой, а мы поглядим, куда повалишь. Давай, давай». «Что-то неохота», — лениво ответил Петр. «Рано еще». И в тот же момент неуловимо быстрым движением успел перехватить руку парня в серой куртке, стоявшего сбоку. В руке у того был нож. Удар парень хотел нанести неожиданный и потому особенно опасный, снизу вверх в брюшину, с расчетом свалить Петра за кустарник. Пока люди вокруг сообразят, что случилось, эти успеют убежать, скрывшись за тем же кустарником. Благо уже спускались сумерки. Но удар не получился. Все-таки Шухмин был как-никак прошлогодним чемпионом московского «Динамо» по самбо. И потому возле кустарника раздался сдавленный крик, а на траву упал нож. И тут же затрещали кусты. Это удирал второй в красной рубахе. Он даже не пытался прийти на помощь товарищу, но с безопасного расстояния оглянулся и зло крикнул. «Ну, гляди, сука, что с тобой теперь будет!» И мгновенно исчез за кустами. Лежащий парень подняться не мог. Петр коленом прижал его к земле, заломив за спину руку. Мимо оглядываясь на них, торопливо проходили люди. И только какой-то пожилой человек в соломенной шляпе, приблизившись, спросил. «Тебе помочь, сынок?» «Да нет, справлюсь, спасибо», — ответил Петр. «Сейчас вот в милицию его гада сволоку». «А свидетель? Как же без свидетеля? Я-то сам видел, как он...» «На этот раз обойдемся без свидетеля», — усмехнулся Петр и, обращаясь к парню, добавил. «Вставай, Бобик». «Ножками пойдешь. Вот только ножичек твой не забыть бы». Но за ножичком уже нагнулась Нина. «Все-таки свидетель, выходит, есть», — улыбнулся человек в соломенной шляпе. Парень угрюмо поднялся, отряхнулся и неожиданно кинулся в кусты. Неизвестно, сколько бы за ним пришлось бежать, если бы он не споткнулся. Петр схватил его и сгоряча нанес такой удар, что больше парень о бегстве не думал. Он обмяк, скрючился и теперь еле переставлял ноги, морщась при каждом шаге. Минут через 10 они подошли к милицейскому пункту. Найти его удалось все же не сразу. «Вы меня минуту подождите, Ниночка», — чуть извиняясь, сказал Петр. «Что поделаешь, такая прогулка у нас получилась». Он провел задержанного парня в одну из комнат, и туда вслед за ними вошел долговязый капитан, заместитель начальника милицейского пункта. «Филипенко», — представился он Петру, — «зовут Василий». «А тебя я знаю, между прочим. В Гагаринском районе встречались. Я 2 года там вкалывал. Что случилось-то?» Петр отвел его к окну, чтобы сидевший возле стола парень не слышал, и коротко сообщил о странном поведении своих преследователей и о схватке с ними тоже. «Так», — задумчиво произнес Филипенко, критически разглядывая задержанного. «Я тут с публикой местной познакомиться как следует пока не успел. Вот с этим деятелем мы, к примеру, еще не встречались». «Как тебя звать-то?» — обратился он к парню. Тот метнул на него затравленный взгляд и буркнул. «Виктор». «А фамилия?» «Ну, Коротков. Дальше что?» «Обыскал его?» — обратился Филипенко к Петру. «А как же? Документов никаких.